Бульварные лица, завсегдатые московских бульваров, во времена Грибоедова бульвары Тверской, Пречистенской были излюбленным местом прогулок дворянского общества. На лбу написано «Театр и маскарад». Чацкий упоминает о каком-то общем знакомом, любившем устраивать у себя дома театральные представления и маскарады. Дом зеленью раскрашен в виде рощи. В барских домах в старину иногда расписывали стены комнат цветами, деревьями. Ученый комитет занимался вопросами школьного образования и предварительным просмотром учебных книг, из которых тщательно изгонялись все передовые идеи. Минерва в греческой мифологии богиня мудрости, фрейлина – женское придворное звание, ментор в поэме Гомера «Одиссея» – воспитатель Телемака, сына Одиссея, в нарицательном смысле – ментор, наставник, ученик, перст, палец. Явление восьмое. София Лиза Чацкий Фамусов. Фамусов. «Вот ты другой!» София. «Ах, батюшка, сон в руку!» Уходит. Фамусов ей вслед вполголоса. «Проклятый сон!» Явление девятое. Фамусов Чацкий смотрит на дверь, в которую София вышла. Фамусов. «Ну, выкинул ты штуку! 3 года не писал 2 слов, и грянул вдруг, как с облаков!» Обнимаются. «Здорово, друг! Здорово, брат! Здорово! Рассказывай! Чаю тебя готово! Собрание важное вестей! Садись-ка, объяви скорей!» Садятся. Чацкий рассеянно. «Как Софья Павловна у вас похорошела!» Фамусов. «Вам, людям молодым, другого нету дела, как замечать девичьи красоты. Сказала что-то вскользь, а ты, я чай, надеждами занесся, заколдован?» Чацкий. «Ах, нет, надеждами я мало избалован». Фамусов. «Сон в руку! Мне она изволила шепнуть». «Вот ты задумал...» Чацкий. «Я? Ничуть». Фамусов. «О ком ей снилось? Что такое?» Чацкий. «Я не отгадчик снов». Фамусов. «Не верь ей, все пустое». Чацкий. «Я верю собственным глазам. Век не встречал подписку дам, чтоб было ей хоть несколько подобно». Фамусов. «Он все свое. Да расскажи подробно, где был, скитался сколько лет, откуда вы теперь?» Чацкий. «Теперь мне до того ли? Хотел объехать целый свет, и не объехал сотой доли». Встает поспешно. «Простите, я спешил скорее видеть вас, не заезжал домой, прощайте, через час явлюсь, подробности малейшие не забуду. Вам первым, вы потом рассказывайте всюду». В дверях. «Как хороша!» Уходит. Явление десятое. Фамусов один. «Который же из 2? Ах, батюшка, сон в руку! И говорит мне это вслух! Ну, виноват! Какого ж дал я крюку! Молчалин давеча в сомненье ввел меня! Теперь да в полмя из огня. Тот нищий, этот франт-приятель, отъявлен мотом сорванцом. Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом?» Уходит. Конец первого действия. «Отъявлен, объявлен. Комиссия» — французское слово «поручение», здесь в смысле «хлопоты», «беспокойство».